Анна Гавальда, Билли. Всем подпольщикам посвящается. Мы злобно переглянулись. Должно быть, он думал, что именно я во всем виновата. Я же считала, что это все равно не дает ему права так на меня смотреть. Ведь я уже столько глупостей натворила с тех пор, как мы с ним знакомы. И столько раз это было ему на руку, столько раз благодаря мне он веселился на славу, что с его стороны было бы просто подло упрекать меня теперь только потому, что моя очередная выходка, похоже, грозит закончиться плохо. Черт побери, откуда я могла знать, что все так обернется? Я плакала. Ну что, доигралась? «Тебя мучает угрызение совести», — прошептал он, закрывая глаза. «Нет, какой же я глупец. Угрызение совести, тебя». Он был слишком слаб, чтобы всерьез на меня сердиться. К тому же это было бессмысленно, и тут я с ним завсегда соглашусь. Угрызение совести — это явно не про меня. Я и слов-то таких не знаю. Мы находились на дне какой-то ущелины, или как там ее называют. В общем, в полной географической заднице. В самом низу этакой каменистой осыпи посреди национального парка Сивены, где не ловит мобильная связь, куда ни один баран не забредет, и уж тем более ни один пастух, и где нас точно никто никогда не найдет. Я сильно ушибла руку, но могла ею шевелить, а вот он... Судя по всему, был совсем плох. Я всегда знала, что он мужественный человек. Но тут он вновь преподносил мне урок. В который уж раз. Он лежал на спине. Сначала я попыталась было соорудить ему из своих ботинок нечто вроде подушки, но стоило мне приподнять ему голову, как он практически потерял сознание. Так что от своей затеи я отказалась и больше его не трогала. Он тогда, кстати, впервые струсил, возомнил, что свернул себе шею, и перспектива закончить жизнь овощем настолько его ужаснула, что он несколько часов ныл, умоляя меня бросить его в этой дыре или прикончить. Ладно. Поскольку мне нечем было аккуратно его прибить, я предложила поиграть в больничку. Увы, мы не были с ним знакомы в том возрасте, когда играет в доктора понарошку. Но я уверена, что и тогда мы не стали бы с ним засиживаться в приемной. Моя мысль его позабавила, и это было по-настоящему здорово. Это единственное, что мне хотелось бы забрать с собой на тот свет. В ад или куда там еще. Потому что такие улыбки, слабые, едва живые, буквально вырванные из небытия, они дорогого стоят. Все остальное, прямо скажем, можно оставить в камере хранения. Я принялась щипать его за разные места. Сначала легонько, потом сильнее. Всякий раз, когда он морщился от боли, я ликовала. Значит, мозги у него на месте, и мне не придется до самой смерти катать его в инвалидной коляске. В противном случае без проблем я готова была размозжить ему голову. Я достаточно сильно его любила. «Ну что ж, кажется, все не так уж страшно. Ты только повизгиваешь, значит, все путем, да?» На мой взгляд, ты просто сломал себе ногу, а еще бедро или таз, ну, в общем, что-то такое в этом периметре. Кажется, я его не убедила. Кажется, что-то его смущало. Видимо, я не вызывала доверия без белого халата и этих дурацких трубочек на шее. Он глядел в небо, хмурил брови и мрачно причмокивал. Я видела, в каком он состоянии. Я знала все выражения его лица и понимала, что... Остается еще один деликатный момент. Да уж, точнее не скажешь. Эй, Франки, заканчивай. Полный бред, глазам своим не верю. Ты что, хочешь, чтобы я и его проверила на работоспособность? Да? Я видела, как он изо всех сил старается сохранить приличествующий умирающему вид, но... Для меня проблема заключалась вовсе не в приличиях. Скорее, меня мучил вопрос эффективности. Ситуация сложилась непростая, и не могла же я рисковать с вынесением подобного приговора просто потому, что была не в его вкусе. Эй, я не то чтобы не хочу, слышишь? Но ты же... Все это мне напоминало Джека Лемона в финальной сцене «Некоторые любят погорячее». Как и у него тогда, мои аргументы подходили к концу, и мне пришлось использовать последний патрон, оставшийся у меня в обойме, лишь бы только от меня отвязались. «Я девочка, Франк!» И тут, видите ли, если бы я сейчас представляла доклад по углубленному изучению дружбы, такой, знаете, со всякими схемами и сравнительными таблицами, с диапроектором, маленькими бутылочками воды и прочей хренью на столах, объясняя происхождение, состав и как отличить подделку, так вот тут я остановила бы слайд-шоу и своей учительской мышью подчеркнула бы его ответ. Эти три простых слова, которые он шутливо выдохнул из последних сил, с натянутой улыбкой человека, возможно, обреченного на смерть, еще не знающего, суждено ли ему выжить, и не превратится ли его жизнь в сплошное страдание, и сможет ли он еще когда-нибудь трахаться. Well, nobody's perfect. Да, впервые в жизни я была бы стопудово уверена в себе, и пусть пеняют на себя все те, кто что-либо не понял, плохо разглядел или вообще не догоняет. Им никогда не отличить искреннего друга от несчастного гея. И я ничем не смогу им помочь. Так что теперь? Потому что это был он, и потому что это была я, и нам все еще удавалось оставаться вместе, поддерживая друг друга на высоте даже в такие гнусные моменты, как этот. Я перелезла через него и протянула свою уцелевшую руку к низу его живота. Я едва к нему прикоснулась. «Послушай», — проворчал он через какое-то время, — «я же не прошу тебя идти во все тяжкие, подруга. Просто потрогай его и забудем об этом». «Я не решаюсь». Он тяжело вздохнул. «Ну, понятное дело, обижен. Вместе мы с ним попадали и в куда более неприятные ситуации». И я никогда особенно не церемонилась, и столько диких, грубых, скабрёзных историй ему понарассказывала, что сейчас снова выглядело неубедительно. То есть абсолютно неубедительно. Однако я не придурялась. Я действительно не решалась. Вот ведь никогда не знаешь наперед, где окажется та грань, за которой скрывается святое. По-прежнему, сидя с протянутой рукой, я... неожиданно осознала ту пропасть, что отделяла меня со всем моим нехилым сексуальным опытом от его пиписьки. Да я бы все пиписьки перещупала, если надо, но только не его. Я в кои-то веки сама себе преподносила урок. Я всегда знала, что обожаю его, но прежде мне никогда не выпадало случая увидеть, насколько сильно я его уважаю. Что ж, теперь ответ был у меня перед глазами. Вот они. Эти несколько миллиметров. Или вся безмерность моего стыда, нашего целомудрия. Конечно, я понимала, что не смогу долго пребывать в этом идиотском образе застенчивой недотроги. Однако сам факт сильно меня удивил. Нет, серьезно, это открытие собственной деликатности ошарашило меня не по-детски. Смущена и испугана. Словно заново девочка. Поди плохо. Да считай Рождество. Ладно, достаточно. Кончай болтать, берись за работу, малышка. Для начала, чтобы он расслабился, я принялась ласково барабанить пальцами вокруг его пупка, напевая «Тили-бом, траля-ляй, хвост торчком и гуляй». Но это не сильно его расслабило. Тогда я легла рядом с ним, закрыла глаза и припала губами к его ушной впадине, сосредоточилась и тихо-тихо, нет, даже еще тише, зашептала ему в ухо, возбуждающе постановая и пуская слюни. Все то, из чего, на мой взгляд, состояли самые худшие или лучше его фантазмы. В любом случае, самые сокровенные. При этом еле заметным движением руки, едва касаясь ногтем, лениво, небрежно и равнодушно. В общем, сознанием дела стало медленно обводить контур его ширинки. Наконец, волосики в его ухе вздыбились от ужаса, и моя честь была спасена. Он чертыхнулся, он улыбнулся, он засмеялся, сказал, какая ты глупая, сказал, заканчивай, сказал, дурище, сказал, хорош, да прекрати же ты, наконец, сказал, ненавижу я тебя, и сказал, обожаю. Но все это было давно. Тогда у него еще оставались силы на то, чтобы заканчивать фразы, а я и подумать не могла, что когда-нибудь буду плакать с ним рядом. А сейчас надвигалась ночь, я замерзла, меня мучил голод, я умирала от жажды, и я сломалась, потому что не хотела, чтобы он страдал. Если бы я была честной, то тоже закончила бы свою фразу, добавив к ней «по моей вине». Но я нечестный. Я сидела с ним рядом, прислонившись к уступу, и тихо убивалась. Изводила сама себя горькими упреками. Ценой немыслимого усилия он приподнял руку и положил ее мне на колено. Я накрыла его ладонь своей и почувствовала себя еще слабее. Мне не нравилось, что этот гнусный падальщик играл на моих чувствах. Это было нечестно. Некоторое время спустя я спросила, что это за звук? Ты думаешь, это волк? Думаешь, здесь водятся волки? Поскольку он продолжал молчать, я закричала. Да ответь же мне, черт тебя побери! Скажи мне хоть что-нибудь, скажи хоть да или нет, скажи отвали! Только не оставляй одну, только не сейчас, прошу тебя! Я взывала не к нему, нет, скорее к самой себе, к своей глупости, к своему стыду, к бедности собственного воображения. Он никогда бы меня не бросил, и раз он молчит, значит, потерял сознание. Впервые за долгое время его лицо не было похоже на немой упрек, и мысль о том, что ему легче, меня приободрила. Ведь так или иначе, я нас отсюда вытащу, я просто обязана. Не для того мы проделали весь этот путь, чтобы закончить его безвестными героями в диких условиях, в этой лозерской дыре. Нет, черт побери, такому позору не бывать! Я размышляла. Во-первых, ухали явно не волки, а птицы. То ли совы, то ли кто-то еще. А во-вторых, от переломов не умирают. У него не было жара, он не истекал кровью, он был обездвижен, пускай, но не в опасности. Так что в данный момент лучшее, что я могла сделать, это выспаться, чтобы набраться сил. А завтра, на рассвете, когда все это дерьмо под названием «природа» с новой силой обрушится на меня, я отправлюсь в путь. Я пройду через этот гадский лес, пройду через эти гадские горы и добьюсь, чтобы в эту долину прилетела таки эта чертова вертушка. Ну вот и все сказано. Мне придется расстараться. Клянусь честью поэтессы, но на плат-то кост остаться нам без крова не грозит. Потому как семейных радостей, пеших походов, эгегей, шагай бодрей, вместе с тупыми ослами и тупицами в стрессе, нам и 2 минут выше головы хватило. Сожалею, ребята, но весь этот ваш кешуа не для нас. Ты слышишь, малыш? Слышишь, что я говорю? Ни за что на свете, покуда я жива, ты не свалишь в деревню. Никогда лучше сдохнуть. Я улеглась, тут же заворчала. Встала, чтобы расчистить свое лежбище и сгрести в сторону острые камни, впившиеся мне в спину. Снова растянулась и, прижавшись к нему, замерла неподвижно. Заснуть не удавалось. Маленькие демонята, живущие в моей голове, объелись кислоты. Там грохотал бретонский марш традиционного военно-морского оркестра в техно-ремиксе. Ад! Мои мысли неслись с такой бешеной скоростью, что я уже за ними не поспевала. К тому же, как я ни старалась плотнее прижаться к Франке, покрепче обнять саму себя рукой, теплее мне не становилось. Я замерзала. Диджей Ворчун вышиб последние нейроны мужества, которые у меня еще оставались. И маленькие слезинки из тех, что попроворнее, незамедлительно этим воспользовались, чтобы пробраться наружу, как крыса одна за другой. Черт, я уже и забыла, как это бывает. Чтобы их остановить, я запрокинула голову назад, а там... Там ничего себе! Меня вставило не от того, что я вдруг увидела звезды, пока мы здесь шлялись, этого добра мы насмотрелись сполна, а от того, что мне вдруг открылась хореография звездного неба. Плик! Они! Глинь! Вспыхивали одна за другой ритмично. Я и не знала, что такое... Ой, день! Возможно. Они сверкали, словно ненастоящие. Как будто светодиоды, а если и звезды, так совсем еще новые, только что распакованные. И будто бы кто-то крутил регулятор яркости. Это было великолепно. Внезапно я почувствовала себя не такой одинокой и повернулась к Франку утереть сопли о его плечо. Так, стоп. Подонки, ведите себя прилично. Добрый боженька вам свой волшебный шарик дает, а вы нюни распускать. Интересно, бывают ли в галактиках приливы, как в океане, или все это специально для меня? Подъем уровня Млечного Пути, мегарейв сказочных фей, явившихся осыпать мою голову золотой пылью, чтобы помочь мне подзарядить батарейки. Звезды вспыхивали повсюду, и от их света, казалось, теплее становилась ночь. И я как будто загорала во тьме, и мир как будто перевернулся. И я уже не прозябала где-то там, на дне пропасти. Нет, я как будто была на сцене. Да, пусть я сейчас и находилась ниже некуда. Находилась или нашлась? Ну, в общем, я перевернула картинку. Что-то все же было в моей власти. Я ощущала себя в центре гигантского концертного зала, в этаком зените под открытым небом только от края земли и до края, в самый разгар исполнения наикрутейшей песни среди огромных экранов и множества огней, от всех этих горячих зажигалок, от тысяч волшебных свечей, направленных ангелами на меня. Я должна была соответствовать. Я больше не имела права оплакивать свою судьбу, и мне бы так хотелось поделиться всем этим с Франки. Он, конечно, тоже не отличил бы большую медведицу от маленькой кастрюли, но был бы так счастлив увидеть всю эту красоту. Так счастлив. Ведь это он настоящий художник из нас двоих. И именно благодаря его утонченному чувству прекрасного нам удалось выбраться из того дерьма, в котором мы обретались. И именно для него сейчас Вселенная достала этот роскошно поблескивающий смокинг. Чтобы его отблагодарить, чтобы отдать ему дань уважения, чтобы сказать ему: «Мы знаем тебя, малыш. Да, да, мы отлично тебя знаем. Мы за тобой наблюдаем и уже давно заметили то, что ты одержим красотой. Всю свою жизнь ты только и делаешь, что ищешь ее, служишь ей и ее создаешь. Так что смотри, любуйся, ты это заслужил. Взгляни на себя в это бескрайнее зеркало. Сегодня ночью мы, наконец, отдаем тебе должное. Твоя подружка, она вульгарна, вечно плюется да ругается, как старая шлюха. Мне непонятно, кто вообще ее сюда пустил. Вот ты — это другое дело. Ты нам как сын. Ты член семьи. Иди же к нам, сынок, потанцуй-ка с нами». Я разглагольствовала вслух. С присущей мне скромностью я выступала ни много ни мало от имени Вселенной, обращаясь к парню, который не мог меня слышать. Это было глупо, но мило. Вот ведь как сильно я его любила. Уф, и последнее. Еще одну вещь мне хочется вам сказать, госпожа Вселенная. Произнося эти слова, я представляла себе Джеймса Брауна. Хотя нет, на самом деле две. Во-первых, оставьте моего друга там, где он есть. И не зовите его больше, он не придет. Он, даже если и стыдится меня, все равно никогда меня не бросит. Это так. И даже вам не под силу это изменить. А во-вторых, извиняюсь за свою постоянную брань. Это правда, я перебарщиваю. Но всякий раз, когда у вас вянут уши от моей ругани, знайте, что виной тому вовсе не отсутствие уважения. Просто я бешусь, вовремя не находя верных слов. It's a man's world, you know. I feel good, — ответила мне Вселенная. Я смотрела на все эти звезды и искала среди них нашу. В том, что у нас была наша собственная звезда, я даже не сомневалась. Пусть не у каждого своя, но уж одна на двоих — это точно. Наш общий маленький небесный светильник. Да, этот добрый маленький огонек, что обнаружил нас в день нашей встречи и год за годом опекал и в горе, и в радости, и, кстати, неплохо справлялся вплоть до сегодняшнего дня. Окей. Несколько последних часов наша звезда, пожалуй, немного лажала, но вроде бы все уже прояснилось. Она прихорашивалась, красотка, щедро опрыскивала себя блестками от Сифорос.